Трое наших затерялись в толпе. А миллион народа все двигался и двигался. Говорил, кричал, толкался, торопился, нервничал. Хозяина и гостей в квартире профессора встретила довольно толстая, круглоликая Мария Ивановна. Перецеловались, перезнакомились в прихожей. «Проходите сюда», — позвал размашистый, великодушный профессор. «Иван!» «Да, папа?» «Не ты, Иван гость!» «Ну и ты! Давайте сюда!» «Иван, сын, как у тебя день?» «У меня лекции, я отпросился, чтобы тебя встретить». «Лекции, лекции», — недовольно заметил профессор. «Поговорил бы лучше с живыми людьми. Это не социологические столбики с цифрами». «Социология — это как раз живые люди», — отрезал сын. «Вечером мы с удовольствием поговорим». «Вечером у вас дом кино, театр, друзья. Послушал бы, правда, Иван, расскажи ему про учительницу». Где-то в одной из комнат затрещал телефон. Иван, сын, скоро пошел туда. «А ведь какая видимость деятельности!» — все ворчал профессор. Ивана Нюра не понимали. Всерьез профессор чем-то недоволен? Или же это такая манера говорить дома? «Папа, тебя!» — позвал сын. Профессор подошел к телефону. Супруги Расторгуевы на малое время остались одни. «Опять вылетел с языком!» — сердито негромко заговорила Нюра. «Че рассказывал про учительницу? Про какую учительницу?» «Да это про Федорову. Тьфу! Вот пропишут куда-нибудь в газету. Сказал, рассказал такой-то. Чё рассказывал ты?» Иван лихорадочно обдумывал положение. «Ну, во-первых, можно сказать, что я был выпивший. С пьяну молол, так? Потом я говорил, что она получает 100 рублей. Но я ж забыл алименты. 47 рублей алиментов. 147. Не такая уж это бедность». «Дрова бесплатно привозят», — подсказала Нюра. «Налогов меньше, телефон провели. А мне, допустим, фигу». «Для чего тебе телефон-то?» Иван сердился, что не понимает тонких извивов его мысли. «Да здесь-то для сравнения надо чего-нибудь говорить. Мало ли чего он нужен. Делай вид, что пропадешь без телефона». «А чего ты ему говорил-то?» «Та... Ванька, скажи. Я, может, чего-нибудь придумаю, выручу тебя. Чё говорил-то?» «Ну, говорил, что я необразованный человек, живу лучше её. Ненормально, мол, это. Он-то так-то подумать ненормально, конечно. Она наших детишек учит, а живёт хуже. Да я готов ей в складчину, допла...» В комнату вошли профессоры с сыном. «Ну, иди, иди», — говорил отец. «Ай да наука. Наизусть на дом не задают?» Иван, сын, пожал плечами и вышел. Иван, гость и Нюра сидели на стульях прямо, неподвижно. «Иван и Нюра, вы распрямитесь как-нибудь? Чувствуете себя свободней?» Иван пошевелился на стуле, а Нюра как сидела, так и осталась сидеть. В гостях-то она знала, как себя вести. Она только чуть улыбнулась и чуть кивнула головой. Профессор пошел на кухню. «Они надолго?» – спросила Марья Ивановна. «А что?» – настроился профессор. «Ничего, просто спрашиваю». «Мне показалось непросто». «Но я должна подумать, рассчитать». «Изволь, они пробудут здесь 2 недели», – спокойно сказал профессор. И даже не стал смотреть, как удивилась Марья Ивановна. «Приготовь нам завтрак». «Почему 2 недели? Они ж куда-то дальше едут». «Они едут на юг. А почему бы им не пожить 2 недели в Москве? У них это так часто не получается». «Пожалуйста, пусть живут. Почему ты нервничаешь?» «Я? Нисколько». «Только очень тебя прошу, води их по Москве сам, не проси Ивана. Ему действительно некогда». «Я знаю, у него лекции». «У него лекции, да», — стала утрачивать спокойствие Марья Ивановна. «И если тебе...» Иван, гость, осмелел в большой, обставленной книжными шкафами комнате. Прохаживался, смотрел книги. «Не тронь», — сказала Нюра. «Чего?» «Сядь и сиди, не лази там. Чего ты там забыл?» «Книги смотрю. Что тут такого? Все культурные люди так делают». «Культурные люди в чужом доме сядут и сидят». «Ну и неправильно. Надо развязней быть, поговорить». «Ты уже один раз поговорил, говорун. Конечно, а то сидим, как аршин проглотили. Надо, чтоб мы людям не в тягость были, чтоб мы интересно с нами было, учил Иван. Откуда только набрался? Возьми вот расскажи, как вы в прошлом годе от медведя чесали, пусть люди похохочут. Вошел профессор, весело объявил. Сейчас будем завтракать. Нюра не шевельнулась. А Иван кивнул головой, одобрил. Хорошее дело. Ну так как вам Москва-то? Очень большая, вежливо сказала Нюра. Вавилон! Заметьте, однако, за последние годы рождаемость в городах упала в 2 раза, а прирост населения в 1,5 раза увеличился. Опять отдувается деревня-матушка. Не хотим мы рожать в городе, и все тут. Нам некогда, мы заняты серьезной деятельностью. Ах, ламоны! Марья Ивановна, собирая на стол, заметила с упреком.